Спасибо большое. Слава Господу, братья и сестры. Я благодарю Сергея Яковлевича, дорогие братья, дорогая церковь. Меня зовут Руслан Кухарчук, и я журналист. Но Бог и журналистов любит и прощает, так что. Хотя у верующих людей, у церквей, знаете, с журналистами давний конфликт, еще с советских времен. Все сотрудники телевидения, газет, журналов, радио, это были такие, ну не то чтобы враги, но, мягко говоря, было большое непонимание взаимное. Я думаю, что здесь много верующих, которые жили в те времена, так, которые в те времена, наверное, жили очень многие, да, но я имею в виду, что те, кто были верующими уже в советское время, и те хорошо помнят, о чем говорила советское телевидение, о христианах, о евангельских христианах, что они там завешивают шторы, пьют кровь детей и другие страшилки. Представляете, какая ложь? И иногда мы включаем даже новое, уже современное телевидение, и удивляться можно, когда спустя 30 лет, 40 лет, а риторика и слова, которые, ложь, которая распространяется, она иногда почти ничем не отличается, как это было и ранее. Но слава Господу, что все-таки в последнее время чуть лучше и лучше ситуация. И я возглавляю ассоциацию журналистов «Новомедиа», и мы много трудимся и работаем для того, чтобы истина Евангелия, свет евангельский, благая весть, она звучала в средствах массовой информации. Потому что нет более важной информации, чем информация о спасении по благодати через веру в Господа Иисуса Христа. Нет ничего более актуального, того, о чем должны знать все, слышать все и видеть все. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу попросить вас также, чтобы, дорогая церковь, молились о том, чтобы Божье Царство и Божье Господство было в этой сфере. Потому что когда всякие экстрасенсы захватили телевидение, всякие битвы экстрасенсов круглосуточные и прочее, все это несет проклятие, а не благословение. И мы должны молиться о том, чтобы Божье Царство пришло и на телевидение, и в газеты, и в журналы, и в радио, и интернет. Знаете, хочу сказать, что я почему-то так думаю, что вообще средства массовой информации создавались для проповеди Евангелия изначально. И даже если вспомнить 15 век, когда Гутенберг в Германии изобрел печатный станок 600 лет назад, как вы думаете, что он первый опечатал, когда изобрел печатный станок? Смотрите, наверное, мало кто из вас учил историю журналистики, но все знают правильный ответ. Потому что это как само собой разумеющееся, да? А что еще печатать? Ну, не бульвар же Гордона, не Комсомольскую же правду, там, я не знаю, не вечерний Харьков. То есть печатали Слово Божье. Это потом уже все остальное начали печатать. Поэтому инструменты и технологии для распространения, массового распространения информации, они Богом предназначены для того, чтобы благая весть распространялась. Поэтому я и сегодня, и в 2017 году, проповедуя, служа в разных церквях, я всегда такой пользуюсь возможностью, чтобы пригласить или призвать, особенно молодых людей, подумать о том, чтобы работать в этой сфере, чтобы избрать это как профессию и своим служением и своей миссией принести божественное преобразование на самые высокие платформы. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 27 стихе записаны такие слова. Вы помните 10 глава от Матфея, о чем там идет речь? Христос посылает учеников на служение по два человека. И вся 10 глава – это наставление, когда Он говорит, как служить. И в 27 стихе записаны слова, которые являются таким девизом в служении Ассоциации журналистов «Новомедиа». У нас все должны знать эти слова на память, наизусть, поэтому и мне придется наизусть это сказать. А вы там проверьте. Матфея 10:27. Христос говорит, что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровле, на крыше. Что говорю вам в темноте, ваша ответственность найти самое яркое, освещенное место, где вас будут видеть максимальное количество людей. То, что Господь говорит нам на ухо, в тайной молитвенной комнате, на богослужении, наша ответственность выйти на кровлю, на крышу подняться. Что такое крыша? Это самое высокое место, где тебя лучше всего видно и заметно. Вот даже я нахожусь на возвышенном месте, и поэтому вам меня лучше видно и легче видно. Если бы я где-то из подвала проповедовал, ну, может, какие бы то звуки доносились, но уж точно это было бы некомфортно. Поэтому Христос говорит, что мы должны найти все возможности, чтобы подняться так высоко, чтобы максимальное количество людей смогло это увидеть и услышать. И у каждого может быть своя кровля, своя крыша. У кого-то это для 20 человек, а у кого-то это для 20 миллионов. И, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но мне кажется, здесь Христос прямым текстом говорит о средствах массовой информации. Есть ли более высокая кровля и более ярко освещенное место, где тебя все видят, все слышат, все замечают, чем телевидение, газеты, радио, журналы, интернет? Ну, наверное, нет. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И, конечно, не у всех, наверное, есть призвание для этой сферы, но как минимум я бы просил, чтобы вы молились о том, чтобы Господь благословил тех людей, которые там служат. А если у кого-то есть в сердце, да вот даже когда я эти слова говорю, какое-то побуждение в сердце возникает, и если есть там люди школьного или студенческого возраста, куда бы пойти учиться? Возможно, какая-то профессия связана с журналистикой, с медиа, с коммуникацией. Потому что Господь желает, чтобы в последнее время, в короткий промежуток времени, максимальное количество людей узнало истину. Вот это очень важно. В короткий промежуток времени максимальное количество людей. А это очень сложно сделать исключительно путем личного один на один благовестия. Хотя это основа, это обязательно. Даже я журналист, часто на телевидении выступаю, но с меня не снимается ответственность за личное благовестие, за индивидуальное. Но кроме этого, мы еще ищем возможности подняться на кровлю, на крышу, на высокую трибуну, на возвышенность. Да благослови нас в этом Господь. Мы проводим сейчас, о чем пастор говорил, форумы и сессии. Вот в Харькове вчера прошло событие, год реформации, Харьков мы это называем. И мы говорим о том, что именно верующие люди, они имеют ответственность от Бога, двойную ответственность. Во-первых, обрести спасение по благодати через веру в Иисуса Христа. Истина Евангелия, она предназначена, во-первых, для спасения. Во-первых, для спасения, потому что, чтобы мы обрели спасение и прощение наших грехов, чтобы наши имена записаны были в книгу жизни. Это главное, для чего пришел Иисус Христос. Главное, для чего Он умер. И поэтому это главное, о чем мы говорим, и что мы несем в этот мир, в наш город. Но второе и обязательное при этом, это изменение нашего города, нашего общества, нашей страны. То есть мы говорим о спасении личной жизни человека, а также о преобразовании всего вокруг. Такого не бывало в истории, чтобы в городе появлялась церковь, и в городе ничего не менялось. Такого не бывало, чтобы в коллективе рабочем появлялся верующий, и в коллективе ничего не менялось. Вы, наверное, сами с этим часто сталкивались, когда в присутствии верующего всем как-то неудобно громко ругаться. Или когда с верующим сложно договориться о том, чтобы вместе украсть какую-то деталь на заводе. Ну, как бы это люди чуть-чуть, они какие-то странные, эти верующие, с ними все по-другому. Поэтому, когда мы говорим о том, что истина Евангелия изменила нас, это означает, что не только мы обрели спасение и вечную жизнь, и наши имена записаны в книге жизни, это говорит о том, что и ситуация вокруг нас, по идее, должна меняться. Если христианин появился в доме, и в доме ничего не поменялось, удивительно. Если христианин появился на рабочем месте в коллективе, и ничего от этого не поменялось, никто этого не заметил, странно. Если церковь появилась в городе или в селе, и атмосфера не поменялась, это немного вызывает вопросы некоторые. Знаете, когда в Деяниях святых апостолов написано о христианах, говорится, пришлите всесветние возмутители. Они были заметны, когда они появлялись. Они были заметны своим благочестием, своей праведной жизнью, своей непорочностью, своей любовью друг к другу, своим единством, своим служением и помощью друг другу. Поэтому сегодня именно верующие люди, знающие истину, Церковь Христова несет ответственность, во-первых, за спасение многих и многих людей, а во-вторых, за преобразование нашего общества во всех сферах. На улице, в парламенте, на рынке, базаре, в средствах массовой информации, в образовании, в искусстве, в экономике, в бизнесе и в предпринимательстве. Везде, куда Господь поведет вас в соответствии с призванием, которое Он предназначил. И у нас вот на этой неделе, на следующей, в четверг, в пятницу, в субботу будут проходить такие учебные сессии, когда мы будем 3 дня обучаться на тему, как приносить божественное преобразование в наше общество и в наш город. Что мы можем сделать для того, чтобы изменилась ситуация в нашем обществе, в нашем городе и в нашей стране. Приглашаю вас к участию, это будет в четверг, в пятницу, в субботу. И я думаю, что здесь будет объявление какое-то с адресом висеть. И это будет ценная и полезная информация, и полезное время. 3 дня, чтобы мы посвятили этому профессиональному, качественному обучению. Чтобы мы знали не только, что надо сделать, а как это сделать. Как принести божественное преобразование во все стратегические сферы. Я сегодня хочу поделиться с вами коротким словом, которое я назвал «Твоя уникальная история». Твоя уникальная история. Представьте себе, что на планете Земля сейчас живет, по-моему, 7 миллиардов человек. Огромное количество людей. Такого никогда не было в истории. Никогда не жило на Земле такое количество людей одновременно. 7 миллиардов человек. Галактики, космос, огромное мироздание. Во всех этих галактиках есть планета Земля, на которой живет 7 миллиардов человек. И потрясающе, что Господь на небесах обозревает всю землю и смотрит, обращает внимание на каждого персонально и индивидуально. И замечает каждую историю. И даровал каждому из нас уникальную персональную историю. Бог лично тебя видит, лично тебя замечает, лично за тобой следит. И Его лично интересует все, что происходит с твоей именно непосредственно жизнью. Я-то понимаю, что мы верующие люди скромные, нам как-то неловко, что Бог прям так сильно много каждому из нас лично внимания уделяет. Но успокойтесь, не переживайте за Господа. Господь всегда лично за тобой беспокоится, переживает, наблюдает, и Его интересует твоя персональная, уникальная история и каждый день твоей жизни. И моей, слава тебе, Господи, не только вашей. Моей тоже. В Псалме 22 написано: Господь пастырь чей? Там написано: Господь пастырь наш. Ну, Он, конечно, и наш пастырь. Но, тем не менее, Священное Писание вот очень часто обращает внимание на то, что у Бога вот такие личные, персональная заинтересованность вот в тебе лично непосредственно. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Господь имеет для нас прекрасные, благословенные замыслы. И псалмопевец пишет в Псалме 138, очень хорошо известном для вас, Псалом 138, с 15 стиха по 18. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш или зародыш, я все время путаю акценты в этом слове. Кому как нравится, одним словом. То ли зародыш, то ли зародыш. Видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда не было ни одного из них еще. Когда мы еще были созидаемы в утробе матери, Господь нас уже там обнаружил, представляете? У меня вот дочь позавчера родилась. До сих пор еще в роддоме меня ждет, представляете? Завтра приеду забирать. И с самого первого момента, как только возник вот этот человек, когда образовался вот этот зародыш, знаете, я не знаю, я технологично представляю, там на небе, наверное, такая большая доска, и там лампочки, бах, загорелась еще одна лампочка. О, еще один появился, срочно внимание обращаем на него. Обнаружил Господь этот зародыш, Он сразу обнаружил каждого. Даже еще папа-мама не знает об этом, а Господь уже обнаружил, увидел, заметил. Он видел, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Дальше псалмопевец продолжает: «Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. У Бога возвышенные помышления, хорошие помышления для нас». Стану, как велико число их, стану ли я исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Я еще добавлю, когда я ложусь, я тоже все еще с тобою. И здесь это такой очень, очень яркий, такой характерный отрывок Священного Писания, который как бы многократно и многообразно автор подчеркивает и обращает наше внимание, что от самого момента зачатия, от самого момента, когда мы возникли, все дни нашего существования на земле, Господь обращает внимание на нас лично и персонально. Да, мы все вместе тело Христово, да, мы все вместе церковь, да, мы все вместе невеста, да, мы все вместе, но при этом Богу важно каждый из нас отдельно и персонально. И наша личная уникальная история. Когда я употребляю словосочетание «уникальная история», это не всегда означает «идеальная история». Еще раз повторю. Твоя уникальная история – это не означает твоя идеальная история. Наверное, никто из нас не планировал заболеть когда-то. Или никто из нас не планировал, что будет какие-то проблемы с моим ребенком. Или вдруг какие-то финансовые сложности возникнут. Твоя уникальная история, это не означает, что вы будете жить в трехэтажном доме. Это не означает, что каждый год будем путешествовать на Мальдивы. Уникальная история не означает идеальная история. Хотя если у кого-то здесь трехэтажный дом, и вы ездите на Мальдивы каждый год, это тоже твоя уникальная история. Вопрос в том, что у каждого она своя, у каждого она разная. И нам нужно вот эту нашу уникальную историю, которую Господь нам даровал, прожить в Его присутствии, с Его благословением. Не сравнивать себя с кем-то. Не расстраиваться, если у меня не так хорошо, как у кого-то. Не расстраиваться, если у меня не так плохо, как у кого-то. А то некоторые люди иногда переживают, что-то у всех все плохо, у меня хорошо, Господи, что так? Не расстраивайтесь, не переживайте. Дай Бог, чтобы у нас у всех так было, да, чтобы мы расстраивались по этому поводу. Но что бы ни происходило в нашей жизни, плохо сейчас или хорошо, лучше, чем у ближнего или хуже, чем у ближнего, не имеет значения. Я знаю, что это моя уникальная история, которую я хочу прожить вместе с Господом Иисусом Христом. Вот у меня размер ноги 41-42. Когда я был, правда, в 11 классе, я носил обувь 44 размера. Но это проблема всех пацанов. Они всегда хотят чуть побольше обувь купить. И в 11-10 классе ходят с такими лыжами, знаете. У них 40-е, они 44-ю обувь носят. Костюм я, который на выпускной в 11 классе одевал, также он раза в 3 больше, чем сейчас я. Потому что я думал, что я со временем буду становиться все больше и больше. Я как-то Бог миловал. И костюм, все никак я не достигну уровня, ради которого я покупал тот костюм. И знаете, когда, а бывает так, что, ну, я не знаю точно, но мне так рассказывали, что вот иногда вот девушки сильно расстраиваются, если у них не 37 размер ноги. И они так хотели бы 37, а у них 42. И они покупают эти туфли 38 размера, ну ладно, на один размер больше. И так их одевать пытаются, и сяк, и не, ну не, никак. Потому что твоя уникальная история – это 42 размер. А уникальная история твоей соседки – это 38. Ну так получилось. Слава тебе, Господи! Мы это просто воспринимаем как мою уникальную историю, которую я хочу прожить и пройти вместе с Господом Иисусом Христом. Потому что мы помним, что уникальная история – это не обязательно идеальная история. Иногда в нашем представлении вот об идеальном оно вот должно быть только так. И никак иначе. А на самом деле не мы определяем многие вещи в жизни, а Господь определяет. Потому что Он соткал нас в утробе матери. Безусловно, есть те вещи такие неправильные в нашей жизни, за которые мы несем ответственность. Иногда мы в чем-то виноваты. Но если ты понимаешь, что в этом нет твоей вины, и вот как-то так сложились обстоятельства. Просто давайте в смирении перед Господом будем познавать, что Он хочет нам сказать через это. Уникальная история. Это история, которую я хочу прожить с Господом Богом. Я знаю, что когда Он со мной в любой ситуации, именно это приносит для меня благословение и настоящее удовольствие от жизни. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали притчи 3 глава, 1 и 2 стих, а потом 5 и 6. Притчи 3 глава, 1 и 2 стих, и потом 5 и 6. Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранят сердце твое. Ибо долготы дней и лет жизни и мира он, они приложат тебе. И 5-6 стих. Надейся на Господа твоего всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой во всех путях твоих, познавай его, и он направит тебя. Бывают в жизни такие ситуации, когда вот мы не знаем, как поступить. Мы не знаем, что происходит. Мы перечитали все книги по консультированию, посоветовались со всеми специалистами, и как будто бы нигде нет ответа на наш вопрос. Это твоя уникальная история. Знаете, чем отличается Новый Завет от Ветхого Завета? Что в Новом Завете мы каждый имеем личное отношение с Господом Иисусом Христом. Мы имеем отношение личное с Отцом Небесным через Иисуса Христа. В Тимофея написано: един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Во всех путях своих познавай Господа. Кстати говоря, это очень важная мысль для нас, которые иногда дают консультации для людей. Духовные консультации, наставничество. Вот когда ко мне люди обращаются за каким-то советом духовным, или как поступить в этой ситуации, как поступить в той ситуации. Знаете, у меня иногда бывает такое искушение поумничать, ссылаясь на свой опыт. Я вот так, знаете, вот мой опыт говорит, что вот надо так. Дорогие братья и сестры, давайте будем осторожны с этим. Мы никогда не можем свой опыт объявить эталонным в решении проблем или вопроса другого человека. Даже если он у нас сработал, а у нас так получилось. Единственная истина, единственный эталон – это Священное Писание Библии и личное отношение этого человека с Господом. Я всегда скажу, даже, например, если я своим каким-то опытом поделюсь, я скажу, вот мой опыт, он такой. Я его просто тебе рассказываю. И не надо мои башмаки 38 размера тебе натаскивать на свою 42 ногу. Я тебе просто рассказал для информации, а ты во всех путях своих что? Познавай Господа. Потому что твоя история – это не моя история. Моя история – это не твоя история. Есть какие-то общие законы, универсальные законы, но мы всегда помним, что у Господа есть личные персональные отношения с каждым из нас. Итак, в этих словах написано: во всех путях твоих. Ибо я обращаю внимание на первые три слова: во всех путях. Возникли в жизни долги какие-то. Познавай Господа, почему так случилось? Господи, почему так случились обстоятельства? Что ты хочешь через это сказать? Чему научить? Какие выводы я должен сделать, чтобы этого не появилось снова? Возникло слишком много денег, что вы не знаете, куда их деть. Познавай Господа. Господи, к чему это? Что с ними делать? Если у кого-то такие проблемы в жизни, подойдите ко мне после служения. Хорошо или плохо? Здоровые или больные? Богатые или бедные? Во всех путях, без исключения во всех путях, познаем Господа. Боже, что через это ты хочешь мне сказать? Иногда мы, когда особенно много лет верующие, там по 20 лет, по 30, такие уже ветераны труда и обороны, нам иногда кажется, что мы уже все знаем заранее. Но это должно быть наше такое правило. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, каждый день, каждое утро я говорю: Господи, помоги мне сегодня Тебя еще больше познать. Во всех обстоятельствах еще Тебя больше познать. Что Ты через это желаешь мне сказать? Это у нас должна быть такая как бы хорошая привычка во всех путях. Не только в плохих, но и в хороших делах. Не только когда все хорошо, но и когда плохо. Без исключения. Иногда мы только в проблемах начинаем усиливать наш поиск Господа. Но когда у нас благословенное время, этот поиск должен быть таким же сильным, таким же дерзновенным, чтобы познать Его. Итак, во всех путях, без исключения. Второе. Во всех путях чьих? Твоих, написано. В Писании написано, во всех путях твоих. Меня не должно сильно интересовать, а почему у него так? Почему у нее так? Почему у них трое детей, а мы никак одного не можем родить? Во всех путях твоих мы познаем Господа. Потому что это моя уникальная история. Я сам лично за себя дам отчет перед Господом. Бог со мной лично проводит какую-то работу. Вы помните, это, по-моему, Евангелие от Иоанна написано в последней главе, идет Петр ко Христу уже после воскресения, и Христос ему говорит, что, ну, что тебе мученической смертью придется умереть. А Петр такой смотрит, как-то ему, наверное, расстроился прямо после этого. Смотрит назад, смотрит, Иоанн идет за ним. Говорит, Господи, а он что? Был бы я там, на том месте я бы ему сказал, алло, Петр, читай притчи. Там написано, во всех путях твоих познавай Господа, и Иоанн тебя не должен интересовать. Христос ему так и сказал, что тебе до него? Я тебе говорю, не надо себя сравнивать с Иоанном. И Иоанну не надо себя сравнивать с Петром. Может, Иоанн подумал, Господи, а что, я недостоин умереть за тебя, я так хочу. А Петр, наверное, думал, Господи, а что, я самый мужественный такой, что я должен умереть, а он что, будет жить? Дорогие друзья, нам всем хочется себя сравнить с кем-то. Нам всем иногда хочется задать Господу вопрос, а почему он, а почему она, а почему я, а почему то, а почему все? Во всех путях твоих, во всех путях моих, я познаю Господа, потому что мы имеем личные отношения с Господом. У меня есть моя личная уникальная история. И я хочу, чтобы в моей личной истории Господь царствовал, Господь явил свою волю, Господь прославился чудесным, неповторимым образом. Подчеркиваю, чудесным и неповторимым образом. И третье, во всех путях твоих познавай Его. В данном случае мы делаем акцент на слово «познавать». Написано в Писании, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто из вас, пусть поет псалмы. Болен ли кто, пусть призовет пресвитера церкви. Это твой путь, молись, иди в пост, ищи Божьего лица. Иногда Господь через обстоятельства нас вынуждает более активно познавать Его. И последнее, написано, и Он направит. Он направит тебя, Он укажет тебе путь, Он покажет то, на что нужно обратить внимание, Он покажет выход из этой ситуации, потому что Господь является носителем благословенных, персональных благословений для тебя лично. Если мы сегодня исследуем Ветхий Завет, Новый Завет, мы обратим внимание, что в Священном Писании нет двух одинаковых историй. Даже если смотреть на Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, смотреть на все чудеса, которые Господь совершал в жизни людей, это удивительно. Христос никогда не исцелил двух людей одинаковым образом. Ну, вот, например, двух слепых возьмем. Одного звали Вартимей, он сидел у дороги. Много лет сидел слепым. Шел Христос. Он услышал, что идет Христос. И он начал кричать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился, спросил, кто зовет меня? Что нужно этому человеку? И, наверное, Христу сказали, да пойдем дальше. Много таких сидит. Но он продолжал кричать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Видите, ему как будто бы было все равно, что о нем скажут люди. У него была своя персональная история с Господом Иисусом Христом. И ему нужно было решать свой персональный вопрос. Ему все равно было, что подумают, как скажут, какие обстоятельства он создает. Он кричал, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и обратил внимание и сказал, приведите его ко мне. чего ты хочешь? Прозреть. И Иисус исцелил его. И он прозрел, стал видеть. А была другая история, слепой. Тоже подошел к Иисусу. Тоже говорит, что ты хочешь, Господи? Прозреть хочу, Господи. Иисус берет, плюет, делает брение. Но я бы на месте этого слепого сказал: Господи Иисусе, ну что ж это такое? Ну ты ж Вартимея нормально исцелил, зачем плевать? Господи, ну нельзя какой-то, ну такой более, такой метод, ну что ли, ну поприятнее какое-то исцеление. Ну так, чтобы без вот этого плевания, бремени, намазывания на глаз. Слушайте, оно, тебе сильно принципиально, каким образом ты получишь исцеление? Я хочу, чтобы Господь меня исцелил. Ладно, тому словом, тому плюнем бремя на глаза, вот это брение. Какая разница? Потому что у тебя есть твоя персональная история. Господь даже двух людей одинаковым образом не исцелял. Воскрешал тоже всех по-разному. Один из гроба выходит, второй из комнаты воскрешает. Третьего уже на кладбище несли сына вдовы из Наина, по пути воскрес. У Бога личные персональные отношения с каждым из нас. Не натаскивая на свою 42-ю ногу 38-ю обувь. Не спрашивая: Господи, а Иоанн что? А с ним как? Это не нашего ума дело. Хотя очень хочется разобраться и выяснить. Сегодня Священное Писание обращается к нам и говорит, что во всех путях твоих, а не ближнего, мы познаем Господа Иисуса Христа. Гедеон, Давид, Петр, Андрей, апостолы. Христос даже призывал апостолов всех по-разному. То рыбаков, которые рыбачат, то сборщик податей, мытаря Матфея, который собирает налоги. У Бога, у Господа личные отношения. Бог суверенный в своей воле, Бог суверенный в своих решениях, Бог суверенный в том, как Он действует, с кем Он действует, какими способами, в каких сроках. Одному больше ждать, одному меньше ждать. Но мы сегодня всецело желаем смириться под крепкую руку Божью, и Он вознесет нас в свое время. Мы возлагаем наше упование на Него, наши надежды на Него. Мы смиряемся под Его волю, потому что мы знаем, что Бог желает блага просящим. Бог не просто желает блага, но Он что? Дает благо просящим у Него. И мы не знаем, в какие сроки это произойдет. Мы не знаем, в каких обстоятельствах это может случиться. Но мы сегодня для себя делаем выводы и принимаем решение, что мы живем нашу личную историю с Господом Иисусом Христом. Мы проживаем нашу личную историю с нашим Небесным Отцом. Мы перестаем себя сравнивать с кем-то. Мы перестаем Бога, возможно, в чем-то обвинять даже. Упаси нас, Господь, в чем-то обвинять Господа. Или подозревать Его в какой-то несправедливости, или еще в чем-то. Знаете, в первую очередь нам нужно себя в любых обстоятельствах немного подозревать в чем-то. Но если мы разобрались, и мы поняли, как нам кажется, что с нами все хорошо, значит, Господь просто нас чему-то желает научить, наставить и направить. То ли на уровне духовной нашей жизни, или душевной, эмоциональной, или физического тела, или здоровья. У Бога есть благословенный план. И вот в чем мы никогда не можем сомневаться? В том, что Господь желает блага каждому из нас. Когда-то он Павлу сказал, который молился, чтобы он убрал у него жало из плоти, как вы помните, апостол Павел об этом говорит. И он говорит: я молился один раз, второй раз. И Господь ему сказал: достаточно тебе благодати моей. Ну, честно вам хочу сказать, я бы не хотел, чтобы Господь мне так сказал. И видите, а Павел принял это. И был величайшим апостолом. Но тем не менее, Господь силен совершить чудо и исцелить. Вот понимаете, наша способность всецело и безоговорочно довериться Небесному Отцу, она очень важна. Это как ребенок, который безоговорочно доверяется своим родителям. Это когда уже не взрослеют, там, в подростковом возрасте, там уже не все безоговорочно. А пока он маленький, он безоговорочно доверяется. И вот нам нужно возлюбить чистое словесное молоко, безоговорочно доверяться Господу, что бы ни происходило в наших путях, мы познаем Господа. И теперь, чтобы мы по-другому прочитывали Псалом 22, в котором написано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Ввиду врагов моих устроил трапезу мне». Представляете, вокруг враги, а вы сидите, бутерброды едите по центру. Трапеза у вас своя. Это и вы один. Все враги, а вы один бутерброды едите. Представляете, как Господь чудесным образом силен благословить вас. 7 миллиардов людей. Много галактик. Вселенная. 5 континентов, в Украине 45 миллионов. И лично тебя непосредственно Господь видит, Господь наблюдает, Господь любит, Господь бережет, оберегает и хочет с тобой лично непосредственно прожить твою личную, персональную, уникальную, не обязательно идеальную, но обязательно уникальную, благословенную историю. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.